Владикавказ. Я понимала, что нужно ехать дальше. И самое лучшее — на Кавказ. Но устроиться в то время с билетами было крайне трудно и даже почти невозможно. Товарный вагон целый, как это ни странно, но легче было устроить, так как муж числился служащим. Он не взялся хлопотать, будучи уверен в неуспехе. Надо было не терять времени, так как за спиной чувствовалась погоня. Я пошла сама в управление. Меня посылали из одного отдела в другой. Там еще было много прежних, как говорилось, людей, и все они считали успех моей просьбы сомнительным, говоря, если вы и получите наряд на вагон, то главный начальник, строгий коммунист, не подпишет. Я спросила мне указать его кабинет и без доклада просто вошла к нему. Отчаяние положения при молитве всегда дает силы. Он удивился. Без дальних слов я сказала: «Просьба моя большая, но вы можете сделать доброе дело. Дайте мне разрешение на вагон для поездки с семьей на Южный Кавказ». Он молча посмотрел на меня пристально и затем спросил: «А очень нужно?» Я говорю: «Да, очень». Взял и написал: «Исполнить немедленно мое распоряжение о предоставлении вагона на имя гражданки Н. с назначением на службу в управлении дороги города Грозного ее дочери». Радости и удивлению не было конца. Вагон был прицеплен тот же день, и мы уехали. Эта езда первые два дня была одним из лучших и счастливых периодов нашей загнанной жизни. На третий день заболела дизентерией моя старшая дочь. И когда приехали в Грозный, то она не могла встать и пойти к начальнику дороги, чтобы поступить на работу. Целый месяц с его разрешения прожили в вагоне. Шел дождь, было грязно, сыро и холодно. В конце октября на мою просьбу о поступлении еще слабой после болезни дочери инженер-мусульманин, начальник дороги, ответил: «К сожалению, это немыслимо. У него нет ни одного свободного места». Я рассказала ему еще раз о горьком положении, ведь мы были буквально как нищие, голодные и измученные. Да, тогда, в 20-м году, еще была возможность людям с неокаменелым сердцем помочь другому в нужде. Он взял мой документ на вагон и переписал его на Владикавказ, сказав: «Я начальник всего округа и даю распоряжение принять там вашу дочь на службу в контору дорог». Я не знала, как благодарить. Опять затрещал по всем швам старый вагон и повез нас обратно до Беслана, а оттуда по железнодорожной ветке на Владикавказ. В вагоне была железная печка, и на каждой остановке мы собирали отбросы угля, куски дерева и щепки. По приезде нам Начальство станции дало разрешение только на трехдневный срок оставаться в вагоне, до приискания помещения. И то потому только, что была бумага о поступлении, назначении моей дочери на железнодорожную службу. Дорогой ей опять сделалось хуже. Она лежит больная. Холод тяжелый. Когда я пошла с детьми собирать что-либо, чтобы затопить печку, меня едва не арестовала железнодорожная ЧК. По путям запрещено ходить, есть совсем нечего. Что было делать? Спрашиваю, есть ли в городе монастырь? Знаю, что нигде не встретишь сочувствия в нужде и помощи ближнему, как там.